Она рыдала, а мы методично все добивали ее ногами и в ответ цинично, улыбаясь на ее мольбы в покое оставить, продолжали думать головой, а не сердцами. Сыпали в ее адрес угрозы, но слышала уже вряд ли. Мы ненавидим ее за то, что она между нами стала, став для нас только болью общей и проклятьем. Я ее держала, ты била, она билась в конвульсиях, пока не умерла. Контрольный в голову, ее никто не оплакивал. Я выкопал могилу, а ты давай закапывай. Люба, прости за то, что ты на небесах. Прости за то, что кровь твоя на наших ней руках. Никто не осудит никого за это убийство. Сделали все чисто. Люба, прости за то, что ты на небесах. Прости за то, что кровь твоя на наших с ней руках. Никто не осудит никого за это убийство. Мы сделали все чисто. Нас не осудят по 105-й части 2-й. Нас за это никаких наград не удостоят. Но у ее могилы на изголовье стоя освободились, наш с тобой долг исполнен. Свободный. Но в преисподней, знаю, готовлен уже котел, но мы не готовы были терпеть Любу между мной и тобой. И решились на убийство любой ценой. Не быть рабами чувств, разумно чересчур. Попадет любого, если попадет тому. Контрольный в голову, ее никто не оплакивал. Я выкопал могилу, а ты давай закапывай. Люба, прости за то, что ты на небесах. Прости за то, что кровь твоя на наших с ней руках. Никто не осудит никого за это убийство. Мы сделали все чисто. Люба, прости за то, что ты на небесах. Прости за то, что кровь твоя на наших с ней руках. Никто не осудит никого за это убийство. Мы сделали все чисто.